Глава пятая. Пополнившийся отряд двигался по проспекту Независимости. Над маршрутом особо долго думать не пришлось, раз уж риск быть остановленными на постах в подземке оказался достаточно высок, то поверху передвигаться представлялось более быстрым. Тем более, если на станциях окажутся соглядатые из СНМ, то пройти они все равно не дадут. Затевать же войну с последними не столько не хотелось, сколько выглядело бы полным безумством и безрассудством. Жгучий диск солнца уже миновал середину небосвода, жара постепенно уменьшалась, идти стало не в пример легче. Но теперь приходилось следить за профессором. На поверхности тот был в последний раз еще тогда, когда в городе вовсю кипела жизнь. Долгие 20 лет под землей не прошли бесследно для ученого. Он часто спотыкался, все время осматривался по сторонам, нервничал. Ему хотелось назад, под безопасные своды туннелей, под толщу земли, а не брести с кучкой чокнутых, поднявших все с ног на голову из-за какой-то никчемной девчонки. Неужели одна жизнь стоит упущенного шанса к возрождению? К тому же, возможно, после экспериментов она бы и выжила. Вероятность этого, конечно, была мизерной, но тем не менее она имелась. Еще больше раздражало профессора постоянное мельтешение мутанта рядом. Неожиданно появлявшееся откуда-нибудь сбоку, он доводил ученого чуть ли не до кондрашки. К тому же он все никак не мог взять в толк, отчего эта ошибка эволюции так внезапно привязалась к сталкеру. Дитя нового мира, жестокий хищник, вел себя как обыкновенный домашний щенок, разве что не жмурился от удовольствия. Радовало то, что на профессора пес не обращал практически никакого внимания. А вот варвара он по какой-то причине не взлюбил. Пробегая рядом с бугаем, скалился, негромко рычал. Однажды даже попытался легонько куснуть за лодыжку, но варвар вовремя заметил попытку пёсьего террористического акта и ногу успел отдернуть. Обиженно ворча, Аид умчался во дворы, присматривая за вновь обретенной семьей издали. Бывшее здание КГБ, не сговариваясь, обошли по противоположной стороне проспекта. Хотя назвать зданием то, что от него осталось, язык не поворачивался. По странному стечению обстоятельств, от него остался только вход. Массивный портик с четырьмя колоннами. Вокруг колонн плющом велись клубы из сине-черного то ли дыма, то ли тумана. Иногда он начинал будто бы светиться изнутри. И тогда от него на метр-два выстреливали отростки, извивались в дикой пляске, а спустя мгновение втягивались назад. От этого тумана ощутимо веяло опасностью, неизвестной угрозой. А все, что внушает хоть небольшое подозрение, следовало избегать любой ценой. Выйдя к площади Независимости, остановились, пораженные открывшейся картиной. Сама площадь заросла бурьяном и маленькими чахлыми деревцами, скрученными в спирали, с листьями, больше напоминавшими колючки. Между ними клубился все тот же черный туман. Бывший храм знаний, институт имени Максима Танка, выглядел так, словно какой-то гигант взял в руки нож и полоснул по нему наискосок, от верхнего угла и вниз. Потом разворотил змеящуюся трещину как можно шире, да так и бросил. Дом правительства вообще перестал существовать. На его месте не было ничего, даже мертвого тумана. Видимо, здесь бомбили прицельно. Но не это заставило отряд впасть в ступор. Костел святого Симеона и святой Елены, также известный как Красный Костел, стоял целый и невредимый. Не иначе, как какая-то высшая сила хранила его все эти долгие 20 лет, как напоминание о бренности бытия. Саныч, глядя на храм, перекрестился. Это заметил Тостер, хмыкнул. «Саныч, а ты что, католик?» «Православный. Только какая теперь разница? Сначала мы отреклись от Бога, а потом Он отрекся от нас. Так не все ли равно, возле какого храма сейчас просить прощения за содеянное? Этот костел столько пережил за свою вековую историю, что это достойно уважения и почтения. А вот переживем ли мы еще хотя бы 2-3 десятка лет, неизвестно. Замолчали. У каждого внутри зародилось какое-то новое чувство, одновременно похожее на окрыленность и глубочайшую тоску. Разве что только профессор, человек чуждой религии, взирал на костел, как на обычное старое здание красного кирпича. Но именно он услышал посторонний звук, в то время как остальные в благоговении смотрели на реликвию. «Молодые люди, оторвитесь от бездумного созерцания и скажите, вы ничего не слышите?» «Вроде жужжит что-то, как муха», — неуверенно предположил варвар. «Все мухи тут уже 20 лет как окочурились», — возразил Алексей, прислушиваясь. «Если только...» Продолжать он не стал. Вдалеке, с той стороны, откуда они пришли, показалась маленькая точка, постепенно увеличивающаяся в размерах. Спустя минуту стало ясно, что это мотоцикл с двумя седоками. «Вниз, быстро!» — сталкер указал на находящийся рядом спуск в подземный переход. «Саныч, варвар, смотрите, чтобы никто снизу не выполз. Профессор сразу за вами. Ну а мы с тобой, Тостер, посмотрим, кто к нам так бодро мчится». Насчет бодро Алексей несколько преувеличил. Нестись стремглав по проспекту не вышло бы даже при сильном желании. Во время катастрофы слишком много людей ломанулись на своих автомобилях, поддавшись панике и не понимая того, что, создав транспортный коллапс, в разы уменьшают свои шансы на спасение. Съеденные коррозией остовы до сих пор представляли собой помеху для передвижения. Поэтому мотоциклисту приходилось искать проходы между машинами, чтобы продвигаться вперед. Но все равно двигаться получалось намного быстрее, нежели пешком. Сталкер с Тостером залегли прямо на ступеньках, держа на прицеле приближающийся мотоцикл. Поравнявшись со зданием КГБ, ездок принял слишком близко к колоннам. Черный туман моментально выпустил навстречу щупальце, пытаясь обвить собой добычу. Каким-то чудом в последний момент мотоциклист успел увести своего железного коня чуть в сторону. Щупальце впустую просвистело по воздуху, втянулось назад. Натужно взревел двигатель, унося своих пассажиров от страшного места настолько быстро, насколько это позволяли преграды. «У меня глюки или водитель голый?» Тостер не сводил взгляда с потенциальной цели. «Тогда и меня глючит. Может, дикий?» «Ага, а я тогда Снегурочка. Ты видел хоть одного дикого на мотоцикле? Они говорить-то не всегда способны. Тут что-то другое». Сталкер не ответил, вынужденный согласиться с очевидными вещами. Дикие с каждым годом деградировали все больше. Непонятно было, как они вообще до сих пор не выродились. Так что об управлении мотоциклом и речи быть не могло. Алексей перевел взгляд с водителя на пассажира. В первый момент снова пришла мысль о галлюцинациях, но, протерев глаза, он убедился в реальности увиденного. На мотоцикле была Катя. Они собирались искать ее на СНМ, а она оказалась тут, гораздо ближе, чем они предполагали. Тостер собирался что-то сказать, но сталкер только отмахнулся, мол, сам уже все увидел. Необходимо было что-то предпринять. Вот только что. Встать на дороге, рассчитывая лишь на то, что мотоциклист остановится? Так себе перспективка. Если этот человек похитил Катю, то на живую преграду перед собой ему точно будет наплевать. Он даже давить не станет, не те габариты. Просто вильнет в сторону и поминай, как звали. Вариантов, в принципе, было не так уж и много. Следовало подпустить его как можно ближе и попытаться аккуратно снять выстрелом и желательно с первой попытки. Потому что второй уже может и не быть. И самое главное, ни в коем случае не задеть Катю. Время замедлило свой бег, стало тягучим и вязким, словно желе, почти осязаемым. Каждый вдох, Каждый удар сердца казались бесконечно долгими. Замерли мысли, голова была чистой и ясной, как никогда. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Всего-то и требуется дождаться нужного момента и нажать на спусковой крючок. Цель все ближе. 200 метров. 100. 50. Тостер с тревогой поглядывал на друга. Сможет ли тот осуществить задуманное? Стрелял Алексей довольно неплохо, но в такой щекотливой ситуации еще не оказывался. Мотоцикл начал притормаживать, протискиваясь между лежащим на боку грузовиком и машиной скорой помощи. Вот он момент. Пора. Сталкер нажал на курок. Автомат единожды плюнул свинцом, посылая вперед маленькую смерть калибра 7,62 мм. Ездока смело с мотоцикла, отбросило назад. Практически сразу раздался женский крик. Это двухколесный конь, упав, придавил девушке ногу. «Вперед, вперед!» Сталкер рывком поднялся со ступенек, бросился к упавшей технике. Следом, чертыхаясь, бежал Тостер, костеря, на чем свет стоит, своего слишком шустрого напарника. Остальные двигались позади, прикрывая друзей и заодно подпихивая профессора. Сталкер подбежал к мотоциклу, приподнял его, давая девушке возможность освободить ногу. Отпихнул в сторону. «Катя!» «Леша!» Девушка не могла поверить в происходящее. Попыталась подняться и охнула, схватившись за ногу. «Не двигайся, да я смотрю». Сталкер ощупал ногу. Кости все были целы, что не могло не радовать. Просто сильный ушиб. Как говорится, до свадьбы заживет. «Эй, служба медпомощи!» — окликнул Тостер. «Смотри-ка, этот живой еще!» Только теперь сталкер заметил, что друг склонился над подстреленным ездоком. Пуля пробила ему грудную клетку, но каким-то образом он еще жил. Хотя было ясно, что в любом случае это его последние минуты. «Зачем ты ее похитил? Кто заказчик?» Сталкер приподнял умирающего за шею. Тот закашлялся, из уголка рта потекла тонкая красная струйка. «Профессор станции». «Это мы уже знаем. Зачем?» «Что тут у вас?» — за спиной вырос варвар. «О!» — попытался улыбнуться ездок. «Ва-ва...» На большее его не хватило. Силы покинули умирающего, его тело выгнулось в предсмертной агонии, изо рта вырвался булькающий хрип, и он навсегда затих. «Готов», — вынес вердикт сталкер, на всякий случай приложив два пальца к шее. Пульса не было. Жаль. Расспросить этого верзилу хотелось о многом. Хотя бы о том, кто у него был в подельниках. Ясно же, что сам он не мог устроить нападение на станцию. Но, возможно, Катя и сама сможет что-нибудь рассказать. «Как ты?» — он помог девушке подняться. Та скривилась от пронзившей ногу боли, но удержалась, не закричала и не заплакала. Значит, и правда сильный ушиб, без переломов. «Хорошо». Она повисла на сталкере, обхватив того руками за шею и уткнувшись лицом в грудь. Страшно было, правда, и монстр, и похитители, и этот крыс. «Предлагаю обо всем поговорить чуть позже», — вмешался Саныч. «Целый день бегаем, Лех, пора бы отдохнуть, может, вернемся на Октябрьскую?» «Дойдешь?» — сталкер окинул взглядом девушку с головы до ног, оценивая ее возможности. «Дойду», — заверила та, плотно сжав губы. Нога хоть и болела, но быть обузой для своих спасителей она не собиралась. Но не успели они пройти и 300 метров, как впереди показалась еще одна фигура. И двигалась она тоже в их сторону, причем очень быстро, совершая невероятные, казалось бы, скачки. Было очевидно, что человек не способен на такой способ передвижения. А во все, что не являлось человеком, следовало стрелять без раздумий, если не хотелось быть сожранным. Три автомата загрохотали разом. Пули потянулись к цели, но ни одна так ее и не достигла. Непостижимым образом монстру удавалось в последний момент уходить именно оттуда, куда попадала пуля. А дистанция тем временем неумолимо сокращалась. Уже можно было рассмотреть, что монстр анатомически похож на человека. Разве что несколько измененного. Бугристые мышцы, раздутая грудная клетка, руки, достающие до колен, с длинными когтями. Прыжок, и чудовище прыгнуло за один из остовов, недосягаемое для человеческого оружия. Алексей уже собирался швырнуть единственную гранату, которая у него была, но его внезапно остановила девушка. «Стойте, не надо стрелять, оно не тронет. Этот монстр, это существо спасло меня в метро, только его вроде бы убили, или нет?» «Спасло?» Саныч рыскал стволом своего укороченного калаша из стороны в сторону, но монстр выходить не спешил. Никакая регенерация не защитит от нескольких точных очередей в голову. «Мне бы твою уверенность», — буркнул Тостер, не спеша убирать оружие. «Эй!» — девушка, вопреки попыткам придержать ее на месте, сделала несколько шагов вперед. «Выходи! Мы не причиним тебе вреда! Мы не будем стрелять!» Прошло около минуты, прежде чем из-за остова осторожно показалась голова существа. Оценив обстановку и видя, что никто действительно не стреляет, оно, уже не таясь, вышло полностью, медленно приблизилось к отряду. Взгляд его был прикован только к девушке, будто остальных рядом вообще не было. Оно протянуло руку к Кате. Сталкеры было дернулись, но она остановила их предупреждающим жестом. Еще один маленький шажок. Переборов таящийся где-то в глубине души страх, она несмело дотронулась до протянутой руки. «Катенька!» — прохрипело существо. Посреди подвала горел костерок. Дрова нашлись здесь же. Вокруг хватало старых деревянных ящиков. Варвар безмятежно дрых, периодически всхрапывая во сне. Остальные сидели возле огня, но смотрели исключительно на монстра, вернее, на Викторию. Странное дело, но девушка расположилась рядом с ней, чему Виктория была безмерно благодарна. «Так вы, ты, мать Кати?» Сталкер все никак не мог в полной мере осознать услышанное. «Да», — подтвердила Виктория, — слова давались теперь намного легче. «Я почувствовала ее не так давно. Не знаю, правда, почему до этого не смогла. Мысли были словно чужие, спутанные, страшные. Я следовала за ней, пыталась идти по следу. Мутанты меня не трогают. Боятся, наверное. Или же просто за свою принимают. В метро спустилась, смогла дочку найти, но пришлось умереть. Временно. В моей мутации есть и плюсы. Организм не пожелал сдаваться. Пришлось побегать. Хорошо, что в отдыхе особо не нуждаюсь. Когда во второй раз догнала Катю, ее забрал какой-то тип с черепами на шее. Ума не приложу, зачем она всем им понадобилась. Теперь нашла вот. Спасибо вам всем. И тебе в особенности». Виктория протянула сталкеру лапу руку. Тот с опаской пожал ее, отметив, что рука теплая, а ощущение скорее приятное. «А как получилось так, что ты превратилась в такого... в такую... в такое?» Сталкер никак не мог подобрать правильного слова. «В монстра», — подсказала Виктория. «Это спасибо Александру Альбертовичу. Незадолго до войны мы с мужем, Катиным отцом, работали в Центре резервных возможностей человека. Руководителем у нас как раз и был Альбертович. Умнейший человек, для нас он был царь и бог. Мы были готовы на все для него, хоть порой его методы и казались несколько экстравагантными, что ли. Для простых смертных центр был, можно сказать, обыкновенной клиникой, специализирующейся на психологии, психотерапии, наркологии. Да и с виду обычное одноэтажное здание ничем не примечательное. Многие мимо него проезжали каждый день и даже не замечали. Но это верхушка айсберга. Очень немногие знали, что у центра есть 5 подземных этажей. Новейшее оборудование, лаборатории, экспериментальные медицинские препараты. Там можно было найти все. И, конечно же, опыты. Центр находился под контролем военного ведомства. Не стоит труда догадаться, на что были в первую очередь направлены его испытания. Как кто-то давно пошутил, чтобы не изобретали ученые, а в результате все равно получится оружие. Горькая шутка, в которой правды гораздо больше, чем юмора. Основной упор делался на изменение генома человека, создание идеальной машины для убийства. Робот всегда может сломаться, заглючить, а человек будет наделен разумом, способностью принимать нестандартные решения. Проект восхождения, так это называлось. Улучшение психофизического состояния подопытных, повышение выносливости, болевого порога, увеличение живучести. Буквально за месяц до войны военные стали рвать и метать, требовали, чтобы вдобавок ко всему новый человек имел высокую сопротивляемость радиации. Видимо, знали что-то или подозревали, чем все может закончиться. Испытания боевого вируса на животных превзошли все ожидания. Единственным минусом было то, что после того, как вирус попадет в организм, носитель обычно несколько дней валялся в беспамятстве. Невзирая на это, Александр Альбертович решил перейти к тестированию этой дряни на людях, а так как никто из непосвященных об этом знать не должен был, добровольцами вызвались я и Дима. Нам обоим ввели вирус, а вот что случилось потом, я не знаю. Очнулась в нашей квартире, но как туда попала, не могу сказать. Когда случайно подошла к окну, ужаснулась. Город был разрушен и пылал, людей практически не было, а из тех, кто был, они убивали друг друга, грабили, насиловали. А сами страшные, в кровоточащих язвах, с выпадающими клочьями волосами. Я даже пару танков видела, промчались по улице, давя тех, кто не успел отскочить в сторону. Не выдержав увиденного, я отключилась. Неизвестно, сколько так провалялось, но когда снова пришла в себя, улицы были уже пустынны и мертвы. Город догорел. Спустя несколько дней мое тело начало меняться, пока я не превратилась в то, что есть. Видимо, наш великий ум допустил какую-то ошибку в расчетах. Вирус должен был защитить от радиации, но под ее воздействием повел себя совсем иначе. Перестроил клетки организма на свой лад, затуманил мой разум. Хотя, не спорю, остальные параметры улучшил. Ну а дальше неинтересно. Годы скитаний и поисков. Поисков не только дочери, но и самой себя. А вернуться назад в лабораторию. Сталкера до глубины души потрясла история, рассказанная Викторией. В этом не было смысла. Кода доступа мы, младший научный персонал, не знали. Военные даже нам не доверяли. А вот Альбертович знает. Проломить же метровой толщины стальную дверь даже мне не под силу. Даже у сверхорганизма есть свой предел. «Значит, я все это время был неправ», — вдруг заговорил профессор. «Я считал, что ключ сокрыт в этой девушке». А оказалось, что в тебе, Виктория, дитя нового мира. «И это все, что вы можете сказать?» Зрачки Виктории превратились в две узкие вертикальные щелки. «А что вы хотите от меня услышать, любезнейшая?» — не понял профессор. «Слова извинений». «Простите, но я не считаю нужным извиняться. просто потому, что не являюсь виновным в чем-либо. Я выполнял свою работу, стремился сделать этот мир лучше. Хотел, чтобы человек всецело правил этой планетой. Венец творения. Сделать мир лучше. Крылья носа Виктории гневно раздулись. И чего добились? Посмотрите на меня. Вам нравится то, насколько лучше я стала? Безусловно. Поймите, Виктория, внешность — это не главное. Вы стали совершенством, идеальное существо, приспособленное к новым агрессивным условиям внешней среды. При желании весь мир будет у ваших ног. Только представьте себе это. «Да открой ты глаза, наконец, бездушное яйцеголовое дерьмо!» — взорвался Саныч, не выдержавший профессорского бреда. «Какой мир теперь может упасть к ногам? Такие, как ты и тебе подобные, загнали наш мир в могилу. Еще не понял, что твои старые хозяева либо догнивают в земле, либо сожраны уже давно. Хочешь, выйдем наружу, и я покажу тебе, кто теперь правит на планете?» «Обрадуешься ты таким новым соседям или нет? Работу он свою выполнял. Посмотрите на него. Иногда надо думать головой, а не задницей. Или ученый мозг настолько узконаправленный, что кроме своей фигни ничего постичь не может? Последствия просчитать невозможно было? Да наверняка возможно. Только вся ваша научно-психованная братья не способна ни на что другое, кроме как разрушать». А прикрывать седалище громкими словами о всемирном благе – это всегда было в порядке вещей. Придушить бы тебя, гада, собственными руками!» Саныч отвесил ученому звонкого подзатыльника. Профессор ничего не ответил, втянул голову в плечи и сидел с видом нашкодившего школьника, надувшись сычом. «Хорош, Саныч», – вздохнул Алексей. «Даже если ты его прибьешь, это ничего не изменит». «Зато на душе полегчает», — буркнул Саныч. «Мама», — слово звучало непривычно, как будто она никогда в жизни не говорила его. «А если попасть в лабораторию, можно ли будет что-то изменить? Ведь если тебя боятся и не трогают мутанты, мы доберемся туда без особых проблем». «Не знаю, родная». «Об этом лучше спросить Александра Альбертовича. Если уважаемое светило снизойдет до общения с нами, смертными». «Я бы попросил вас не язвить», — профессор слегка вытянул шею. «А и действительно, профессор!» Сталкер повернулся к ученому. «Вы наверняка код доступа помните. С Викторией риск минимальный в пути будет. Что скажете, есть какой-нибудь шанс?» Некоторое время обиженный профессор молчал. Казалось, что он даже не станет разговаривать, но тем не менее, спустя долгих 5 минут, он вздохнул и заговорил. «Видите ли, молодой человек, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Положим, я и правда знаю, как попасть внутрь лаборатории. Только с чего вы взяли, что риск будет минимальным?» «Я, честно говоря, полагал, что вирус каким-то образом попал в организм Екатерины. Извините, ошибся. Только сейчас понял, что у нее он не может присутствовать. Она родилась немного раньше того, как жизнеспособный штамм был готов. Кроме того, вряд ли вирус дал такую мутацию, которая позволяет отпугивать зверье». «Тогда как вы объясните то, что меня никто не трогал?» «Совсем никто?» «Ну, разве что скалопендры и прочие, скажем так, насекомообразные». «Вот оно! Низшим существам все равно, кто перед ними. Ими движут самые примитивные инстинкты – насыщение и воспроизведение потомства. В то время как те из мутантов, что находятся на ступени эволюции выше, уже способны различать, кто перед ними, могут делать какие-то выводы. У них уже имеется сознание. Да-да, именно сознание. Многие из ученых, кстати, утверждали, что раз животные не могут разговаривать и передавать информацию посредством речи, значит, сознание у них отсутствует. Это заблуждение бытовало очень и очень долгое время. И лишь в 2012 году группой неврологов была подписана Кембриджская декларация о сознании, в которой недвусмысленно утверждалось, что люди не уникальны в том, что обладают неврологическими субстратами, которые генерируют сознание. Животные, не являющиеся человеком, включая всех млекопитающих и птиц, и многие другие существа, включая осьминогов, также обладают этими нервными субстратами. Так вот, это я к чему. Наиболее развитое зверье, мы исключаем всех насекомых и тех, кто вообще ни на кого не похож, осознают, что перед ними кто-то из своих, а зачем без лишней нужды убивать подобного себе? Хотя, думаю, если голод будет слишком силен, вы, Виктория, тоже станете жертвой. Но если перед мутантом будет выбор, человек или вы, то почти со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что в качестве обеда будет выбран Homo sapiens. Так что, господа, направляясь в лабораторию, вы будете рисковать так же, как и всегда. А мы, пожалуй, попробуем, — Тостер посмотрел на друга. Так ведь, Лех? Попробуем, — подтвердил сталкер. «Но будет ли функционировать лаборатория, профессор?» «Сложно сказать. Теоретически, да, если, конечно, не пострадал реактор». «Так ведь 20 лет прошло», — засомневался Саныч. «И что же с того?» «Я понимаю, еще молодежь не в курсе технологий, но вы-то должны знать или хотя бы слышать раньше. В лабораторию поставлялось самое лучшее и современное оборудование. Что же касается реактора, то приведу вам простой пример. У американских атомных подводных лодок типа «Вирджиния» срок службы активной зоны реактора 30 лет, что соответствует сроку службы самих лодок. Или также у американских авианосцев типа «Нимец» активная зона служит 25 лет, при сроке службы авианосца 50 лет. Заметьте, господа, это только подлодки и авианосцы. Посему нет ничего удивительного в том, что на таких объектах, как наш, установлен еще более лучший реактор с повышенным запасом прочности и сроком эксплуатации. Чтобы поддерживать лабораторию в рабочем состоянии, не требуется много энергии. Следовательно, реактор функционирует с минимальными нагрузками. Поэтому я и говорю, что теоретически возможно все, если не было форс-мажорных обстоятельств. «Что-то вы слишком разоткровенничались, профессор». Тостер подозрительно посмотрел на ученого. Такая длинная речь не внушала ему ни грамма доверия. «Что же тут удивительного, молодой человек? Я всего лишь трезво оцениваю свои шансы на выживание. В одиночку возможность вернуться обратно в метро измеряется практически отрицательными величинами. С вашим отрядом и Викторией она существенно возрастает. Так что мне остается? Естественно, следовать за вами». «А что нас может там ждать, профессор?» Тостер продолжал буравить собеседника взглядом. «Ничего такого, с чем вы могли бы не справиться». Ученый отвел взгляд в сторону, пальцы рук нервно забарабанили по коленям. «Что это у нас так глазки забегали?» Встрепенулся Тостер, от внимания которого не ускользнуло нервное состояние Александра Альбертовича. «Есть что-то, о чем мы еще не знаем?» «Есть», — вздохнул профессор, косясь на автомат на коленях Тостера, словно ненароком направленный в его сторону. «Видите ли, центр работал не только над генетической модификацией человека. Разрабатывалось также биологическое, химическое, психотропное оружие. Ставились опыты над животными, предпринимались попытки выведения новых видов. Многие из тех зверей, которых вы видите, являются результатом экспериментов. Не обязательно наших. Многие страны работали над этим. Во время удара, я уверен, применялось не только ядерное оружие, но и другое. Если что-то в лаборатории пошло не так, там вполне могла образоваться своя экосистема». «Мутанты — это дело рук человека?» — Катя передернула плечами. «Безусловно, моя юная леди. Или вы действительно думаете, что радиация настолько сильна и всемогуща, чтобы дать в результате устойчивую мутацию, способную передаваться от поколения к поколению? В естественных условиях такое невозможно. Для примера приведу печально известную Чернобыльскую зону отчуждения. Взрыв на четвертом энергоблоке, в отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, представлял собой так называемую «грязную бомбу». Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло множество радиоактивных материалов по большей части Европы. Однако даже в самой зоне никто никогда не видел новых мутированных видов. Да, случались некоторые аномалии, попадались отклонения и дефекты, но не на постоянной основе. Поэтому большинство нынешней флоры и фауны – это творение рук человека. Я не говорю про всяких там птеранодонов. В каком это смысле? У сталкера чуть ли голова не гудела от полученной информации. Только не говорите, что радиация не имеет никакого отношения к этой летающей нечисти. Лично я считаю, что нет. На протяжении сотен лет люди наблюдали летающих ящеров в лесах Амазонии, в джунглях Африки и даже в Сибири. Эти встречи были очень редки, но все же они имели место быть. Скорее всего, популяция птеранодонов и им подобных ящеров была немногочисленной, в то время как человек занимал все больше и больше места на планете. А когда нас практически не осталось, они уже не таясь заняли положенное им место хозяев небес. И нам еще крупно повезло, что они не заполонили собой все вокруг. «Да, дела», — прищелкнул языком Саныч. «Но, как я понимаю, мы твердо решили идти в центр. Только поясните мне, что конкретно мы хотим там найти или что сделать? Вернуть Катиной маме прежний вид?» «Если оборудование будет в порядке, я попробую. А если повезет найти в сохранности прежние наработки, я могу попытаться исправить ошибку, допущенную при разработке штамма. Тогда получится не только вернуть Виктории человеческий облик, но и синтезировать вирус, который поможет людям возвратиться на поверхность на правах не гостей, но хозяев». «Вот с этой, как ее, синтезацией я бы не стал торопиться», — скептически заметил Тостер. «Один раз уже насинтезировали, ничего путного не получилось». «В прошлый раз мы не учли некоторых факторов. Теперь же, зная о прошлых ошибках, их легко исправить и не допустить новых». «Это все хорошо, конечно», — Саныч зевнул во всю ширину рта. «Но давайте на боковую, а?» «Да», — согласился Алексей, — «что-то мы и правда засиделись. Только давайте определимся, кто будет дежурить первым». «Не нужно никому дежурить», — Виктория пружинисто встала. «Я снаружи побуду, присмотрю». «Мама, тебе ведь нужен отдых». «Не так, как вам, моя хорошая. Отдыхайте, я покараулю». Виктория прикоснулась ко лбу дочери обветренными губами и направилась к выходу из подвала. Ярко светило теплое ласковое солнце, вокруг все тонуло в сочной зелени. Ветерок лениво качал деревья из стороны в сторону. Небо, сияющее нежной лазурью, было совершенно безоблачным. Разве что иногда в нем появлялась белоснежная кричащая чайка. В столь прекрасный день люди большими компаниями, парами или просто по одному спешили в парк отдохнуть, покататься на аттракционах, прогуляться по тенистым аллеям. Количество продаваемого мороженого и сладкой ваты в такие дни прямо зашкаливало. Сладкими лакомствами объедались не только дети, но и взрослые, причем меру не знали ни те, ни другие. Леша стоял у ворот в парк, чуть в стороне от людского потока, не хотел мешать спешащим и оттого не очень учтивым людям. У цветочного ларька толпилась изрядная очередь. Влюбленные спешили порадовать своих дам сердца букетиками. У соседнего ларька, торговавшего мороженым, очередь была не меньше. Алексей пошарил по карманам, но с удивлением обнаружил там лишь пригоршню жетонов на метро, штук 30, если не больше. Зачем ему столько, он никак не мог понять. Одно дело деньги, но жетоны. Торговать ими, что ли? Он вроде бы не так часто ездил в метро, чтобы запастись таким количеством жетонов. Память выкидывала какие-то фортели. Казалось, еще немного, и он вспомнит, для чего они ему. Но в последний момент мысль ускользала, а память ее услужливо блокировала. Он даже не помнил, кого он здесь ждал. Девушку, отца, друга. И тем не менее продолжал топтаться на месте, будто понимая, что скоро придет кто-то очень важный для него. Медленно тянулось время. Жара становилась все сильнее. Солнце уже не казалось таким ласковым, как раньше. Его лучи жалили, словно рой ос, обжигали. Леша попытался вытереть проступивший на лице пот, но рука отчего-то уперлась в панорамное стекло противогаза. Не веря своим глазам, он поднес руку поближе к лицу, прикоснулся пальцами. Так и есть. Прочное стекло, начинающее запотевать от горячего учащенного дыхания. Голова пошла кругом, ноги подкосились. Парень тяжело съехал на землю по железной ограде парка. Никогда в жизни он не падал в обморок, но сейчас его организм находился в полуобморочном состоянии. «Вставай, поднимайся!» Знакомый голос звучал будто бы из-под земли. Был до боли знакомым, но невообразимо далеким. Сталкер приподнял голову, провел рукой по стеклу, протирая. Сперва он увидел армейские берцы с кевларовыми шнурками и пятнистого цвета штаны. Подняв голову выше, попытался рассмотреть говорившего, но не вышло. Лицо было скрыто под широким капюшоном. «Вставай, или уснешь вечным сном, сынок!» «Папа!» «Этого не могло быть! Отец же давно погиб!» «Значит, это сон? Но почему такой реальный? А если не сон, то отчего Минск весь благоухает вместо того, чтобы лежать в руинах? Может быть, он просто сошел с ума, и все это плод его больного воображения?» «Что ты здесь делаешь?» Слова давались с трудом, пересохшая гортань едва выталкивала их. «Это не важно. Важно то, что тьма не всегда является мраком, а солнце не всегда дарует свет. Не верь тому, что видишь. Чужое и неизведанное может оказаться близким и родным, а знакомое и хорошо известное внезапно обернется большой бедой. Открой глаза, ослепленный тьмой. Узри истину!» Под капюшоном блеснули два красных вертикальных зрачка. В руке отца, или все же не отца, хищно сверкнул взявшийся словно из ниоткуда клинок, устремился к лицу сталкера. Тот прикрылся рукой, желая защититься от смертоносной стали. Резкая обжигающая боль, рывок, и он проснулся. Рука коснулась лица, почувствовала не стекло противогаза, но холодную испарину. Он облегченно выдохнул, приподнялся и увидел рядом с собой варвара, который в руках сжимал свой мачете. «Ты чего здесь?» — спросил сталкер охрипшим со сна голосом. «А я это...» — варвар стушевался, глаза забегали по сторонам. «Показалось тут, что это... шум какой-то, будто скребется кто-то. Тебя вот разбудить решил». «Тесаком?» «Да каким к черту тесаком? Говорю ж, показалось, что кто-то шумит неподалеку. Мачете на всякий случай достал. Вдруг кинется кто?» «Ну, понятно». Алексей продолжал с подозрением смотреть на варвара. «Ложись-ка ты дальше, спи. Виктория вряд ли кого-то подпустит к подвалу. Да и Аид вон спокойно спит. А он уж точно чужих учует. Собака все-таки, пусть и необычная». «Как скажешь». Варвар убрал мачете. «Ты главный, тебе и решать. Но я, если что, предупредил». Остаток ночи прошел спокойно. Сталкера никто не будил, не тревожил. Сновидения тоже предпочли обойти его стороной, дав возможность выспаться. Поднявшись, он ощутил прилив сил и понял, что, несмотря на кошмарный сон, удалось хорошо отдохнуть. Дразнящий запах разогретой на костре тушенки окончательно вырвал его из лап Морфея. Тостер деловито хозяйничал у огня, взяв на себя обязанности повара. Все уже проснулись, только сталкер, получается, заспался, что на него совсем не походило. Даже Аид вертелся волчком около тостера, иногда требовательно тявкал, выпрашивая себе порцию каши с тушенкой. Не получив желаемого, обиженно ворчал, но спустя буквально 10 секунд снова предпринимал отчаянные попытки добыть себе вкусно пахнущее лакомство. Тостер не обращал на зверя внимания, с невозмутимым видом помешивая завтрак в котелке. Из всего отряда отсутствовала почему-то только Виктория. Неужели до сих пор бродит где-то снаружи? «Доброе утро!» — сталкер подошел к девушке. «А где твоя мама?» «И тебе», — улыбнулась она в ответ. «Мама решила пойти к лаборатории, на всякий случай. Сказала, что одна она будет двигаться быстрее». «А как же ты?» «Она заявила, что под твоим присмотром мне ничего не грозит». Катя улыбнулась еще шире. «Я тоже, кстати, так считаю». «Льстишь?» «Нет, просто и правда так считаю». «Тогда спасибо. А теперь нужно позавтракать. Дорога нам предстоит не близкая». За завтраком обсудили дальнейший маршрут, и тут мнения несколько разделились. Саныч и Варвар утверждали, что лучше пройти по проспекту до Московской, а уж там свернуть налево по Волгоградской улице. Либо же пройти чуть дальше, чтобы по Севастопольской выйти как раз практически к центру. Услышав про Севастопольскую, Тостер заупрямился как баран и наотрез отказался, заверив отряд, что он лучше полетит на Птере, чем пойдет там. Аргументировал он свой отказ тем, что Севастопольский парк расположен аккурат рядом с одноименной улицей, а про него поговаривают такое, что волосы на пятой точке дыбом встают. Действительно, из тех смельчаков, кто осмеливался туда забредать, возвращались единицы. И не все из них находились в здравом уме. Во время катастрофы упавшая в парке бомба оставила после себя огромный глубокий кратер. Впоследствии кислотные дожди заполнили кратер до краев ядовитой водой, в которой, по идее, должно было гибнуть все живое. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, а природа не терпит пустоты. Созданный злым гением человека водоем наполнился жизнью, чужой, дикой и ужасной. Говорят, что когда мертвое озеро, как его окрестили, было еще не таким опасным, некоторым доводилось видеть, как гигантские не то змеи, не то ящеры рассекают его водную гладь широкими костяными парными гребнями. Приблизительный размер этих пресмыкающихся оценивали минимум в 20 метров. Даже живший до войны сетчатый питон по сравнению с этими существами казался несколько мелковатым. Чем дольше жило озеро, тем больше развивалась в нем не подчиняющаяся никакой логике фауна. Вскоре там завелось нечто, чье присутствие давило на психику, выворачивало сознание буквально наизнанку, подчиняло себе. Человек, оказавшийся на расстоянии менее 100 метров от озера, терял свою волю и направлялся прямиком в мутную воду. Те, кто оказывался покрепче, могли и спастись. Правда, неизвестно, что было лучше – быстрая смерть в озере или же такое вот спасение. Большинство просто сходили с ума, становились беспомощными овощами, пускали слюни и бормотали всякую несуразицу. Кто-то из тех, кто хорошо запомнил мир до катастрофы, назвал этого невиданного монстра выжигателем, мол, по аналогии с установкой из какой-то компьютерной игры. Никто не понял, из какой, но название прижилось. Место обрело дурную славу, и ни один сталкер не стремился туда приближаться, тем более, что и поживиться-то там было нечем. В общем, в своем решении тостер был категоричен и никуда идти не собирался, как он выразился, по маршруту смерти. Сам же парень был склонен к тому, чтобы вернуться прежним маршрутом до Победы или же вовсе до Колоса, а там свернуть на трамвайные пути и уже по ним прямиком до центра. Дорога ровная, сворачивать практически никуда не нужно. Знай, иди себе по путям, да по сторонам посматривай. Алексей оказался солидарен с товарищем, потому как об обитателях Севастопольского парка знал не понаслышке. Довелось однажды там очутиться, еле ноги потом унес. Так бы они и спорили до бесконечности, если бы в разговор не вмешался профессор. «Послушайте, молодые люди, не поймите меня неправильно, но прямой путь не всегда самый безопасный. Хотя не спорю, что путь тернистый может вообще оказаться смертельным. Так не проще ли пойти всем привычными дорогами, под землей? Если вам уж так хочется, то туннелями до Якуба Колоса будет намного безопаснее и быстрее, а уж оттуда до трамвайной ветки рукой подать. Тут я согласен с Алексеем, так выйдет намного короче, правда не знаю, насколько безопаснее». «Устами профессора глаголит истина», — усмехнулся тостер. «Если нас не пропустили на Победы, то с чего бы им пустить нас обратно? Только время зря потеряем». «А вы так уверены, что там до сих пор не сменились посты?» «СНМ тоже не всесильны. У них, конечно, много своих людей, но не столько, чтобы заполнить ими все метро. К тому же, молодые люди, с вами буду я. Уж как-нибудь сумею договориться, поверьте». «Так раньше почему не предложил?» — резонно поинтересовался Алексей. «Когда мы с Октябрьской наверх поперлись». «Извиняюсь, конечно, но тогда я был несколько шокирован тем, что вы меня забираете с собой, и не мог рассуждать здраво. Теперь же в спокойной обстановке я предлагаю вам наиболее оптимальный вариант. К тому же, какой смысл было вам двигаться напрямую к СНМ? Неужели вы думаете, что смогли бы взять хорошо укрепленные станции штурмом? Кстати, благодаря тому, что вы пошли наверх, вам посчастливилось найти Екатерину». «Ладно, давайте доедать, а там уж решим что-нибудь». Сталкер предпочел сосредоточиться на еде. Доедали в полном молчании, думая о предстоящем пути. Когда с завтраком было покончено, а нехитрые пожитки собраны, Алексей махнул в сторону метро, тем самым приняв предложение профессора. Отряд шел по трамвайным путям по улице Якуба Колоса. Сама улица местами была настолько забита автомобилями, что проще было перелезть через их останки, чем искать обходной путь. Видимо, в последний день слишком многие посчитали правильным не ломиться по проспектам, а поехать чуть в стороне, где поток транспорта будет поменьше. Только никто не взял в расчет, что охваченные паникой люди на своих машинах будут пытаться спастись от смерти везде, и на широких проспектах, и на узких улочках, и в совсем глухих дворах. Но, как известно, паника – плохой помощник в любых делах. Теперь каждый автомобиль был памятником ушедшей эпохи, могильной плитой для человечества. Отряду даже повстречался автобус, буквально забитый почерневшими скелетами. Покрытый ржавыми пятнами и какими-то потеками, начисто лишенный стекол и с выгоревшим до основания салоном, автобус превратился в братскую могилу. Его пассажиры так и не смогли добраться до своего пункта назначения, оставшись навеки сидеть скелетами, которым не суждено найти последний приют. Проходя мимо, люди словно чувствовали взгляды пустых глазниц, следящие за ними со злостью и укором. Казалось, что они вопрошают в беззвучном крике: «Почему вы живы, а не мы?» Не сговариваясь, отряд ускорил шаг, насколько это было возможно, чтобы поскорее оставить позади жуткое место. Но даже после того, как автобус перестал быть виден, чувство вины не спешило уходить. Давило, хоть и не сильно, но настойчиво. как будто на кладбище побывал», — тяжело вздохнул Саныч, по-прежнему продолжая оборачиваться. «Это ты еще на кладбище не бывал», — заметил Тостер. «Я имею в виду после войны». «А ты бывал, что ли?» «Пришлось как-то». Тостер передернул плечами, вспоминая. «Я тогда в стоматологическую поликлинику поперся». «Зубы подлечить хотел», — хмыкнул Саныч. «Да не дай бог. Просто дай, думаю, посмотрю, вдруг чего из лекарств осталось или из оборудования какого. В общем, обычная вылазка по принципу «пойди туда, не знаю куда», «принеси то, что сможешь найти и утащить». Дошел, можно сказать, нормально. Одного крестовика только увидел, но тот, видимо, сытый был или вообще помер. Болтался в своей паутине, ни на что не обращая внимания. Короче, нашел нужное мне здание. Только собрался заходить, как чувствую, противный такой холодок по коже побежал и словно смотрит кто на меня. Ну, стал я, значит, осматриваться по сторонам. Думаю, не хватало еще, чтобы кто-нибудь мне зад оттяпал, пока я буду по этой поликлинике бродить. Кручу головой по сторонам, как вентилятор. Но хоть ты тресни, ничего и никого не вижу. А холодные мурашки уже прямо колоннами по мне путешествуют и прямо вопят, что пятую точку срочно прикрывать нужно. Потихонечку так начал вперед продвигаться. Метров 100, наверное, прошел, и тут смотрю, мать моя женщина, солдаты на кладбище. Человек 10 их было. Сидели кружком, смолили самокрутки, говорили о чем-то. Не знаю о чем, но явно о чем-то смешном, потому что ржали в голос. Думаю, откуда на кладбище солдаты? Присмотрелся и ахнул. Никакие это не солдаты. Вернее, солдаты, только мертвые давно. Лица синюшные, кожа лохмотьями свисает. Глаза вытекли, папироски дымят в безгубых ртах. Да и форма странная какая-то. Я такую не видел никогда. Начал я аккуратненько назад пятиться, потому что мертвецов не то чтобы боюсь, но немного недолюбливаю. И как назло зацепил ногой железяку какую-то. Я на месте замер, стою ни жив, ни мертв. А у этой компании, оказалось, проблем со слухом не было, не смотри, что ушей лишились. Как звон услышали, так сразу на него повернулись, ну и меня увидели, само собой. Смотрю, начали подниматься и в мою сторону пошли, причем бодренько так. Я с места хочу сдвинуться, а ноги не идут, словно приросли к асфальту. Тут уж я не выдержал, каюсь, заорал во всю глотку. И тут сзади слышу голос. «Что ж вы кричите, молодой человек?» Я голову назад повернул и вижу, мужик какой-то стоит, солидный такой, в пиджаке с галстуком. Помню, усы у него еще такие были, вот прям роскошные. Я молча пальцем тычу в солдатиков и только мычу от испуга. А мужик этот и говорит мне: «Ну что вы, это же наши защитники!» «Встаньте, хлопцы, встаньте, братья! Встань ты, наша сторона!» Я ему на это отвечаю, мол, братья и так уже встали, причем мертвые. А он усмехнулся так в усы и отвечает мне: «Так ведь и я не живой давно». Ноги от земли сами отлипли в одно мгновение. Ломанулся я оттуда, не разбирая дороги, а вслед мне хохотал кто-то. Даже думать не хочу, кто. С того случая я от кладбищ как-то подальше стараюсь держаться, на всякий случай. «Завязывал бы ты, Тостер, всякую дрянь курить». Нервно хохотнул Саныч, но было видно, что история произвела на него впечатление. «Я вообще не курю», — обиделся Тостер. «Ни дрянь, ни обычные самокрутки». «А я склонен верить молодому человеку», — вмешался профессор. «Мне, правда, как ученому не полагается верить во всякую мистику и прочие сказки». Но должен отметить, что еще до катастрофы люди очень часто сталкивались с непознанным, которое невозможно было объяснить с научной точки зрения. Если допустить, что существует некий параллельный мир, то можно предположить, что ядерные взрывы истончили грань между двумя мирами. Отсюда мы имеем более качественный и более многочисленный, нежели до войны, так называемые потусторонние явления. Слияние миров. «Воздух!» — рявкнул вдруг Алексей. Сверху раздался разгневанный клёкот и хлопанье крыльев. Подняв головы вверх, люди увидели доисторического летающего ящера. Птеранодон увидел двуногую добычу и стремительно пикировал вниз. Размах крыльев птера, навскидку, был 10 метров. Ящер явно был голоден, раз решил напасть на большой отряд людей. Может, охота у него не задалась, может, вся дичь разбегалась раньше, чем он успевал ее поймать. Но теперь упускать такую кучу дармового мяса он не собирался. Сложив крылья, он стрелой мчался на отряд. «На землю!» — скомандовал сталкер. Птер пролетел буквально в метре от упавших на землю людей. Их обдало тугой струей воздуха и вони. От хищника разило, как от помойки. Недовольно закликотав, птер взмыл вверх, набирая высоту и готовясь зайти на второй круг. «К домам! Бегом!» — Алексей указал по направлению к ближайшему дому. Решение было разумным. Под прикрытием стены проще контролировать летающую бестию. Птер не сможет напасть сзади. Громогласный рев потряс все вокруг. Птер, услышав его, резко сменил направление полета, позабыв о двуногой добыче. Люди, взглянув в небо, замерли на несколько секунд. Еще одно порождение радиации приближалось к ним. Тяжело хлопая крыльями, матерая горгулья разрезала воздух. Она уступала птеру в размахе крыльев, но была в разы массивнее. Тостер виртуозно выругался, варвар машинально перекрестился. Алексей же внимательно смотрел на горгулью и заметил то, чего остальные в страхе или же растерянности не увидели. Она пикировала не на них. Прикинув траекторию ее полета, сталкер понял, что в качестве добычи она избрала себе птера. Видимо, делить титул хозяина небес она с ним не собиралась. И точно, спустя короткое мгновение, огромная туша горгульи со всего размаху врезалась в ящера. Казалось, что тонкие крылья доисторического гиганта должны сразу же сломаться от такого удара, но они выдержали. Птер попытался клюнуть соперника своим длинным клювом, но промахнулся. Два тела, сцепившись друг с другом, камнем рухнули вниз метрах в 30 от отряда, практически раздавив в лепешку старый микроавтобус. Рев чередовался с клекотом, судорожно хлопали крылья, два гиганта вступили в смертельный бой. И сталкер был совершенно уверен в одном. Кто бы ни вышел победителем из этой схватки, он все равно вознамерится полакомиться человеченкой. Решив, что кто-то из далеких предков был прав насчет фразы «промедление смерти подобно», сталкер отдал приказ. «Вперед, пока им не до нас, близко не приближаемся и не тормозим». Хотелось бежать, сломя голову, не видя двух чудовищ, мутузящих друг друга. Но вместе с тем разум говорил, что не стоит терять осмотрительности и не нужно принимать опрометчивых решений. Завалить даже одного из них – это очень и очень сложно. Шансов выстоять против двоих практически не было. И если сейчас эти летуны додумаются, что двуногих вполне хватит на них двоих, то можно считать, что отряд отбегал свое. Пригнувшись и стараясь держаться в стороне, люди бежали вперед. Устрашающий рев сменился криком, наполненным болью. Это птер изловчился и выхватил кусок плоти из бедра горгульи. В ответ она наотмашь ударила обидчика лапой. Ящера отбросила далеко в сторону, ударила об фонарный столб. Замотав головой, птер снова ринулся в атаку, но опять был отброшен. Тостеру, бежавшему последним, не повезло. Кувыркающийся хищник задел его крылом. Удар пришелся вскользь, но все же был настолько сильным, что парня бросило вперед метра на три лицом в асфальт. Саныч, бежавший перед ним, в изумлении остановился, когда тостер поравнялся с ним не самым удобным образом. Не думая долго, он подхватил под руки горе-летчика, помог подняться. Хотел помочь бежать тому дальше, но парень поднял вверх большой палец, мол, в порядке все, бывало и хуже. Тем не менее, при беге он заметно прихрамывал на левую ногу. Позади жалобно закликотал птер. Клекот быстро сменился каким-то подобием визга, который с каждой секундой становился все тише и тише, пока не смолк окончательно. Это могло означать только одно – горгулья одержала верх, доказав, что у этих небес может быть только один властелин. Оставалась надежда на то, что горгулья не станет бросаться в погоню за юркой двуногой добычей, а предпочтет закусить поверженным врагом. В любом случае проверять это никто не хотел, и, не сговариваясь, ускорили бег, петляя зайцами между препятствий. Обернувшись на ходу, сталкер увидел, что летающее бестие сидит на крыше машины, в пасти зажата откусанная голова птера, а глаза пристально наблюдают за людьми. Секунда, две, она с силой оттолкнулась от импровизированного насеста, расправила крылья и неспешно полетела по направлению к отряду. Худшие опасения сбылись. Люди, видимо, казались для охотника большим деликатесом, нежели ящер. «Во дворы! Живо!» Стремительный бег. Легкие работают, как кузнечные меха, вот-вот готовые разорваться. Сейчас бы стянуть противогаз, сделать глубокий глоток свежего воздуха. Пусть он будет радиоактивным, но главное, чтобы свежим, а еще лучше холодным. Последнее, конечно, было невозможным, а вот насчет свежего легко. Но нельзя, ни в коем случае. Проскочив под аркой, они вбежали в поросший высокой травой дворик. Со всех сторон дома, с правой стороны небольшая детская площадка, из песочницы растет перекрученное одинокое деревце, точно такое же, что и на площади Независимости. Единственный выход из этого каменного кармана находился на противоположной стороне дворика, точно такая же арка. Проблема заключалась в том, что сам выход оказался перекрыт. Полуметровые растения с толстым стеблем и округлыми листьями сидели так плотно, что пройти мимо них, не задев, не представлялось возможным. Кроме того, листья растений по краям и сверху были усажены длинными волосками, противно шевелящимися и напоминающими змей. С волосков медленно стекала зеленого цвета слизь, образуя на земле лужицы. «Что за хрень?» — выдохнул варвар. «Росянка, карликовая», — также тяжело ответил профессор. «Плотоядное растение». Тостер глянул на дозиметр и рывком стянул с головы противогаз, начал вытирать ладонью лицо. «Сдурел!» — рявкнул Алексей. «Дозу схлопотать хочешь?» «Фон в норме! Жопотел!» «Какой такой жопотел?» — не понял сталкер. «Шам ты жопотел!» — возмутился парень. «Это шука пернатая, мне просто жуп выбило! Не пришпошобился еще!» «И не жопотел, а жапотел! Намордник жопотел, не видно ни шиша!» «Где, кстати, пернатая?» Саныч посмотрел в небо, но оно было пустым. «Вон она!» Сталкер кивнул головой в ту сторону, откуда они пришли. Действительно, горгулья сидела прямо в арочном проеме, но нападать не спешила. Она даже не двигалась, будто ждала чего-то. Например, того, что добыча сама выйдет ей навстречу. Сейчас она как никогда напоминала своих предков, которых во все времена ваяли скульпторы из камня и украшали их фигурами замки для устрашения. «И что делать будем?» «Можем подождать», — предложил варвар. «А вдруг она решила сидеть тут до тех пор, пока нам не надоест?» Девушка с опаской смотрела на чудовище. «Резонно», — согласился сталкер. «Так можно и до второго пришествия среди этого дворика проторчать». Можем рискнуть пробиться через этих, как их там, росянок. Если повезет, найдем лазейку между ними, а если нет, тогда и будем думать, что делать дальше. Должен вас предупредить, что вещество, выделяемое листьями этих растений, содержит алкалоид каниин, который оказывает паралитическое действие. Поэтому категорически не советую вам к ним прикасаться, дабы избежать плачевных последствий. Спасибо, профессор, мы учтем. Давайте-ка неспешно и аккуратно, цепочкой. Необычно яркая зеленая трава едва уловимо колыхалась из стороны в сторону, доставая людям до колен. Затаись в такой траве какая-нибудь мелкая нечисть, ни за что не увидел бы, пока она сама не дала бы о себе знать. Только такие неожиданные встречи почти всегда заканчивались плачевно для одной из сторон. И обычно такой стороной являлся человек. Дойдя до середины двора, сталкер постепенно начал замедлять шаг. Остальные, увидев, что Алексей притормаживает, тоже сбавили шаг, вопросительно поглядывая на него. А тот никак не мог понять, что его так смущает. Подсознание кричало об опасности. Но что же именно? Горгулья? Нет. Монстр был на прежнем месте, правда, уже не сидел, а лежал. Не то. Росянки? Тоже нет. Эти вообще торчат на одном месте и, кажется, даже не шевелятся. Вдобавок ко всему, Аид стал жалобно поскуливать, будто чуя беду. Шажок. Еще шажок. Может быть, что-то в траве? Проверить этого никто не успел. Очередной шаг, и весь отряд провалился в глубокую яму. Люди уже не слышали, как горгулья разочарованно прокричала, недовольная пропажей добычи, и снялась со своего места. Стремительный полет в беспросветной тьме казался бесконечным. Вокруг не было ничего, ни верха, ни низа, ни лево, ни право. Если бы не свистящий ветер, можно было подумать, что они просто висят в черном ничто. Сколько времени прошло? Минута? Две? Или несколько дней? Сперва Алексей пытался хотя бы приблизительно считать в уме секунды, но мысли путались, цифры никак не желали следовать поочередно одна за одной. В конце концов он бросил это неблагодарное занятие, посчитав, что в сложившейся ситуации все равно ничего сделать не сможет. Бывают в жизни такие моменты, когда следует положиться только на волю судьбы и случая. Как бы ты ни бился, что бы ты ни делал, все равно, что об стенку горох. В какой-то момент воздух стал холоднее, и где-то далеко-далеко показалось маленькое пятнышко света. Создавалось впечатление, что они поднимаются со дна глубокого колодца наверх, к свету. Еще несколько долгих минут, или все же часов, и вместо тьмы они влетели в белое марево. По крайней мере, так изначально показалось. После темноты даже от света этого молочного киселя пришлось зажмуриться, по глазам резануло, будто вспышкой. Падение внезапно замедлилось. Неведомая сила мягко придержала людей и бережно, словно хрупкую вазу венецианского стекла, опустила на что-то рыхлое. В тот же момент на людей нахлынула целая какофония звуков. Шумели машины, со всех сторон доносились человеческие голоса, где-то каркнула ворона, завизжала сирена, но почти сразу же замолчала. Алексей, открыв глаза, замер, не понимая, где он оказался, и реально ли вообще картина, вставшая перед ним. «Мать моя матревка!» — ошарашенно прошепелявил тостер. Видимо, тоже разлепил свои светлые очи и осмотрелся по сторонам. Следом послышалось еще несколько не менее содержательных возгласов. Это значило, что из отряда все живы, но ровным счетом ничего не понимают в происходящем. Они приземлились в сугроб снега, который счистили в сторону от тротуара. Вокруг все было заметено, остановки, дома, деревья стояли в снежных шубах. Но самым поразительным было то, что все это оказалось целым и невредимым. Никаких следов войны. По правую руку от отряда искрилось драгоценным алмазом на зимнем морозном солнце здание Национальной библиотеки. Чуть левее можно было рассмотреть Московский автовокзал, где деловито сновали автобусы. И люди. Вокруг были сотни, тысячи людей. Они разговаривали, спешили по своим делам, нагруженные тяжелыми сумками и без них, по одному и небольшими компаниями, все такие разные, но увлекаемые единым течением жизни мегаполиса. Все это никак не укладывалось в голове, казалось одной большой массовой галлюцинацией, просто потому, что этого никак не могло быть. «Мы где?» Катя сняла противогаз с упоением, втягивая носом морозный воздух. Ее примеру последовали и остальные. Резиновые намордники порядком поднадоели, а дозиметры скромно молчали. «В Минске», — резюмировал профессор. «Понятно, что не в Гондурасе». Саныч поднялся из сугроба, протянул руку девушке, потом помог остальным. «Как мы сюда попали?» «Нет, даже не так. Мы до этого в Минске и были. Какого ляда город живой? И люди, и дома, и машины. Короче, все. А то, что сейчас зима, тебя, Саныч, не смущает?» Алексей всматривался в окружающих. «Лично меня, молодые люди, смущает то, что никто из прохожих на нас не обращает никакого внимания. Такое чувство, что это мы, призраки прошлого, а не они». «Призраки? Может, они и в самом деле нам привиделись?» «Всем вместе?» «Извините, Алексей, но процитирую вам фразу из одного известного детского мультфильма. С ума обычно поодиночке сходят, это гриппом все вместе болеют. Тут имеет место быть нечто другое, но я пока не знаю, что именно. К несчастью». «Эй, уважаемый, постойте!» Саныч подскочил к одному парню лет 20 на вид. Тот никак не отреагировал на призыв Саныча, словно последний был пустым местом. В последний момент, правда, парень сменил траекторию движения, обошел невидимую преграду по широкой дуге. Саныч предпринял еще несколько попыток докричаться до прохожих, но у всех у них оказалось схожее поведение. Его не замечали, но обходили стороной. Махнув на все рукой, Саныч вернулся к товарищам. «Ничего не понимаю. Они нас просто-напросто не видят. Как будто и в самом деле призраки либо мы, либо они». «Может, мы для них и есть призраки. Ну, или они для нас. Это с какой стороны посмотреть, молодые люди? Если предположить, что мы каким-то образом переместились назад во времени, то вполне логично, что для нас все эти люди уже очень давно мертвы. Собственно, как и мы для них. Понимаю, звучит фантастично, но пока это единственное, что я могу предложить в качестве объяснения. Все это, конечно, очень интересно, но как отсюда выбираться? А надо?» Тостер с восторженным взглядом смотрел на живой город. «Мне тут нравится». «Как-то не хочется оставаться среди мертвых», — поежилась девушка, обхватив себя руками за плечи. «Смотришь на этих людей и думаешь, что их, наверное, уже давно нет. Страшное и странное чувство». «Страшно то, что если мы на самом деле переместились во времени, неизвестно, чем это может закончиться для нас», — заметил профессор. «Почему это?» Тостер скептически посмотрел на Александра Альбертовича. «Потому, мой юный друг, что время — величина неизвестная и плохо изученная. Раньше считали, что время неизменно. Однако теория относительности Эйнштейна все радикально изменила. Время имеет свойство как ускоряться, так и замедляться. Самый простой пример, который даже в школах раньше приводили, такой. Рассматривали гипотетический полет к звездной системе Альфа-Центавра, удаленный от Земли на расстояние в 4,3 световых года. Теперь представим, что космический корабль будет двигаться первую половину пути с единичным ускорением. а вторую половину с таким же ускорением тормозить. Затем корабль развернется и повторит этапы разгона и торможения. В этой ситуации время полета в земной системе отсчета составит примерно 12 лет, тогда как по часам на корабле пройдет всего 7,3 года. Это если совсем просто. И это я еще не говорю о возможности влияния на ход времени какими-либо поступками. Когда-то, кстати, на эту тему было снято множество фильмов. Но, как говорится, это все дела давно минувших дней. «Стоп, стоп, стоп!» — Саныч выставил вперед руки. «Не надо нам этих заумных лекций. Вопрос сейчас стоит только один единственный. Как нам вернуться назад? И желательно целыми и невредимыми». «Извините, но я тоже не всеведущ. Если бы знал, не приминул бы об этом сказать». «Ладно», — Леха решил прекратить дальнейшие рассуждения. «Стоя на одном месте, все равно ничего не выстоим. Надо куда-то идти». «А раз идти можно куда угодно, то предлагаю пройтись к метро «Московская». Тут пешком минут 20 ходьбы. Заодно и осмотримся». Возражений ни у кого не оказалось. Тем более, что всеми двигало любопытство. Не каждый день выпадает шанс посмотреть на город, наполненный жизнью и былым величием. Они шли по тротуару, а вокруг бурлил водоворот мегаполиса. Снующие машины, автобусы и троллейбусы, толпы людей, таких похожих и таких разных одновременно. Рекламы, ларьки, магазинчики, жилые дома. Все это было таким близким, но вместе с тем непривычным, чужим, чем-то непонятным, словно из другой реальности. Проходя мимо Александрова пассажа, отряд остановился. Казалось бы, обычный торговый центр, но было в нем что-то манящее, притягательное. Огромная красная надпись над входом, отражение противоположной стороны улицы на застекленном фасаде. Блики солнечных лучей. Саныч, хоть и не был сентиментальным, но при виде такого великолепия украдкой смахнул навернувшуюся слезинку. Он хорошо помнил процветающий Минск, и смотреть на него вновь было больно. Даже профессор как-то притих. В его глазах застыло что-то похожее на глубокую душевную тоску, несвойственную для людей его профессии. Они стояли так минут 10, не в силах оторвать взгляда от торгового центра, пока, наконец, Алексей не скомандовал выдвигаться. Они шли по улице, но все равно еще некоторое время оборачивались, стараясь запомнить каждую мельчайшую деталь. Сталкер заметил, что не все жители города не обращают на них внимания. Когда им навстречу попалась девушка с ребенком лет 5, малышка вытянула вперед руку и, тыча пальчиком, восторженно закричала. «Мама, мама, смотри, какие у тех дядь и тети костюмы странные!» Молодая мамаша засмущалась, думая, что дочка показывает на кого-то из впереди идущих людей. Попыталась урезонить маленькую, но тщетно. Отряд ускорил шаг, но девчушка до конца смотрела на них своими зелеными любопытными глазищами. Группа детей, ведомая тучной воспитательницей, тоже их заметила. Некоторые, так же, как и предыдущая девочка, показывали пальцами, что-то кричали, но воспитательница, строго одернув, увлекла их за собой. Видимо, это был детский садик на прогулке. В итоге на путь к метро ушло практически вдвое больше времени, чем предполагал сталкер. Но не успели они пройти и половины ступенек, ведущих вниз к вестибюлю, как внезапная вспышка заставила всех дружно закрыть глаза. Через несколько мгновений, когда они осмелились снова взглянуть на мир, отряд замер с открытыми ртами. Они вновь очутились на том же самом месте, откуда начали свое путешествие. «Однако...» Удивленно крякнул Саныч, косясь на алмаз национальной библиотеки справа. «Если я ничего не путаю», — осторожно начал тостер, — «то при спуске под землю теоретически попадаешь под нее. И именно в ту точку, куда спускаешься, а не в километре позади, да еще и с задницей в сугробе. Я все правильно сказал? Ничего не перепутал?» «Феноменальная точность и наблюдательность», — заметил Алексей. «Что по этому поводу сможет поведать наш профессор?» «Профессор скажет вам, молодые люди, что мы попали не во временную дыру. Вернее, не совсем во временную. Я этой темой никогда особо не интересовался, но слышал, что подобное явление называют пространственно-временным пузырем. Некоторые также называют это лентой Мёбиуса. Хотя, как по мне, так это совершенно разные вещи. Суть данного явления заключается в том, что куда бы мы ни пошли, нас, скорее всего, будет отбрасывать назад, в исходную точку. Разница будет заключаться только в расстоянии, на какое мы сможем отойти от начального пункта, то есть от того, где мы в данную минуту и находимся. Это закольцованный кусок времени и пространства, и существует огромная вероятность того, что мы застряли тут навсегда. «Братская могила». «Как навсегда?» — вскрикнула Катя, испуганно прикрыла рот ладошкой. «Спокойно», — сталкер приобнял девушку за плечи. «Если есть вход, то должен быть и выход, просто придется его поискать подольше. Меня вот что заинтересовало. Люди нас не замечают, но чувствуют, что ли, обходят. А вот дети, как я понимаю, видят очень даже хорошо. Странно, да?» «О, да тут как раз нет ничего странного», — профессор махнул рукой. «Видите ли, все дело в том, что дети видят намного больше, чем взрослые. Их разум и взгляд еще не замаран взрослыми проблемами, не замызган грязными мыслями. Соответственно, восприятие окружающего мира у них в разы выше, нежели у нас. Не зря же говорят, что лишь дети и кошки видят невидимое. То, что нереально с точки зрения здравого смысла для нас, не является чем-то из ряда вон выходящим для них». «Интересно. Но надо искать выход. Пройдемся в другую сторону». На этот раз двинулись в сторону библиотеки. Правда, результата это тоже не принесло никакого. Удалиться от огромного здания они смогли в лучшем случае километра на 2-2,5. И уперлись в непроходимую прозрачную стену. Никаких вспышек, никакого моментального перемещения назад. Их просто что-то не пускало дальше. Незримая стена слегка прогибалась, будто мембрана, но не поддавалась. Сталкер попробовал выстрелить в нее. От соприкосновения со стеной пуля вспыхнула ярким голубым пламенем, сгорела без следа. Варвар, коротко выдохнув, со всей силы ударил по стене мачете. Звук был такой, как будто водили вилкой по тарелке. На клинке остались глубокие зазубрины. Варвар виновато развел руками, мол, извините, сделал, что мог. Тостер демонстративно подкинул несколько раз в ладони гранату, но практически сразу получил увесистого подзатыльника от Саныча. На вопрос, за что он подвергся совершенно излишнему физическому насилию, ему пришлось выслушать короткую лекцию о правилах игры в сквош и о том, как в этой игре мяч рикошетит от стены аккурат назад к игроку. Смутившись, парень упрятал гранату подальше и впредь обещал получше думать. Вернувшись назад, долго решали, что же делать дальше. В итоге сошлись на том, чтобы проверить автовокзал. В принципе, вариантов все равно было не так уж и много. Дошли быстро. Неведомая сила не препятствовала, не заворачивала назад. Автовокзал шумел растревоженным ульем. Деловито сновали туда-сюда автобусы, толпились пассажиры. Из громкоговорителей раздавались сухие голоса диспетчеров, объявляющих посадку на очередной рейс. Вкусно пахло выпечкой. Казалось бы, всего лишь небольшой пятачок земли, но жизни в нем было в разы больше, чем во всем послевоенном метро. Возле одной из площадок, над которой висело табло с цифрой 3, стоял автобус марки «Неман». Его двери были гостеприимно распахнуты, приглашая пассажиров на посадку. Громкоговоритель захрипел, закашлялся, после чего женский голос оповестил. От площадки номер 3 отправляется автобус Минск-Логойск. Время отправления 14:25. «Прокатимся?» — Алексей вопросительно осмотрел всю команду. «А разве можно?» — девушка округлила глаза. «Да еще и с Аидом». Услышав свою кличку, Цербер жизнерадостно тявкнул, завилял хвостом со скоростью вентилятора, с интересом уставился на четырехколесное фырчащее чудо. «Да кто нам помешает? Нас все равно не существует, не забывай». Предстоящая афера пришлась всем по душе. Поехать на настоящем пассажирском автобусе – это ли не мечта? Да, существовал риск, что и на нем они далеко не уедут. Но даже если и так, то ощущения все равно будут неповторимыми. Расскажи потом, кому в метро, ни за что не поверят. Правда, если будет кому рассказывать. По одному зашли в автобус. Саныч сразу же направился в конец салона. Там находился один из самых высоких рядов сидений. И в окна смотреть можно, и все, что делается внутри автобуса, прекрасно видно. Варвар, которому не хватило места на верхотуре, уселся пониже. Напротив него с важным видом почетного пассажира восседал Аид, высунув язык и глядя в окно. Отправление ждали минут 10. За это время салон автобуса заполнился чуть больше, чем наполовину. На места, где сидел отряд безбилетников, никто даже внимания не обращал. Когда стрелки на вокзальных часах показали 14:25, автобус, мелко завибрировав, двинулся с места, неспешно выруливая на дорогу. Но когда он уже собирался повернуть на улицу Филимонова, с левой стороны внезапно начал надрываться автомобильный сигнал. Посмотрев в ту сторону, Алексей увидел, как прямо на них мчится цистерна бензовоза. Через стекло было видно испуганное лицо водителя. Он ожесточенно давил на клаксон, вертел руль из стороны в сторону, но машина его не слушалась. На весь салон раздался отборный мат водителя автобуса. Он начал было сдавать назад, но огромный силы удар не дал ему этого сделать. Секунда, две, три, и мощный взрыв сотряс улицу. Пламя моментально охватило и бензовоз, и автобус. Раздался еще один взрыв. Это разорвало топливный бак автобуса, но никто из пассажиров этого уже не слышал. Когда тьма рассеялась, оказалось, что они вновь все вместе стоят на посадочной площадке. На том же самом месте находился и автобус, целый и невредимый. Лишь вокзальные часы показывали 14:10. Шокированные произошедшим, они не сразу поняли, что живы. Лишь спустя 5 минут робко и несмело шевельнулся тостер, провел ладонями по щекам, потом уже более уверенно охлопал себя всего. Напоследок для чего-то поковырялся пальцем во рту. «Сожжать твою картошку!» — удивлению парня не было предела. «Мало того, что жив, так еще и зуб на месте». «Все, братцы! Теперь больше никаких жопотелов не будет». Это не может не радовать, молодой человек. Профессор поправил сползшие на нос очки. «Меня же больше занимает то, отчего мы все живы и находимся там же, откуда начали свое, так сказать, турне. Неужели в какой-то момент определенный кусок времени закольцевался? Если это так, то далеко мы отсюда не уйдем». «А как нам тогда быть?» — в глазах девушки читался неподдельный испуг. «Есть одна идея». Сталкер задумчиво смотрел на группку из 5 детей, которые со своими родителями готовились к посадке в злосчастный автобус. Один из малышей, на вид которому было лет 5, отошел немного в сторону, с энтузиазмом пиная ножкой валявшуюся на асфальте смятую железную банку. Алексей подошел к ребенку, присел перед ним на корточки. «Привет, малыш, ты меня видишь?» «Здравствуйте», — ответил мальчик, растягивая гласные. «Вижу». «Это хорошо. А скажи, ты с родителями собираешься ехать на этом автобусе?» «Да, мы к бабушке с дедушкой поехаем». «Наверное, ты очень любишь своих бабушку и дедушку». «Люблю», — малыш улыбнулся. «У них хорошо. У них есть кот Васька и собака Джек». «Какие молодцы твои дедушка с бабушкой. Послушай, малыш, ты должен сказать своим родителям, что вам нельзя ехать на этом автобусе». «Почему?» Мальчик немного наклонил голову с интересом, рассматривая многочисленные кармашки на костюме сталкера. «Потому что автобус сломан, понимаешь? Если на нем куда-то поехать, он может взорваться. А ты ведь хочешь к бабушке с дедушкой?» «Очень хочу», — малыш поджал губки. «Тогда беги к родителям и скажи о том, что я только что тебе рассказал. Вот, это тебе, держи». Сталкер выщелкнул из рожка один патрон, протянул его мальчику. Глаза ребенка зажглись восторгом. Схватив такой потрясающий подарок и зажав его в кулаке, он с радостным криком помчался к родителям. Алексей же вернулся к отряду, наблюдая за разворачивающимися событиями. Мальчик протянул родителям руку, показывая свой подарок. Его мама вскрикнула от неожиданности, отец озадаченно поскреб в затылке, рассматривая настоящий боевой патрон. Начались расспросы, что да как. Ребенок рассказал, что патрон ему дал дядя в странном костюме, и сказал, что автобус может взорваться. Что тут началось? Забегали люди, слышавшие этот разговор. Мать ребенка буквально вытащила из кабины водителя, заставила ребенка повторить свой рассказ. Водитель побледнел, с опаской косясь на патрон и понимая, что, несмотря на маленький возраст, ребенок вряд ли врет. Тем более, что и родители тоже напуганы. Водитель прытью умчался в сторону диспетчерской и уже через несколько минут вернулся оттуда в сопровождении двух милиционеров. Часы показывали 14:26, а еще буквально через пару минут отряд увидел, как по улице Филимонова отчаянно сигналя промчался неисправный бензовоз. Потом раздался глухой звук удара и тишина, вскоре сменившаяся воем милицейских сирен и кареты скорой помощи. Но главным было то, что никакого взрыва не прозвучало. «Да ты, Леха, как я погляжу, в террористы записался», — удовлетворенно хмыкнул Саныч. «Я бы даже сказал, во временные террористы». «Ну, уж какой есть», — улыбнулся сталкер. «Я вообще-то не был уверен, что это поможет. По крайней мере, людей мы спасли». «Теперь бы себя еще спасти», — скептически вернул профессор. «И вообще, откуда у вас взялась уверенность в том, что предотвращение катастрофы как-то повлияет на наше возвращение обратно? Я бы еще понял, если бы мы попали в какой-нибудь правительственный бункер незадолго до удара и помешали бы нажать на пресловутую красную кнопку. А так, что такого в обычной повседневной аварии?» «Попахивает цинизмом», — заметил Саныч. «Зато правдиво и без лицемерия», — парировал профессор. «Пожалуйста, не ссорьтесь», — вмешалась девушка. «Мы ведь и правда должны попробовать все способы, которые можно. И что нам остается, кроме как надеяться?» «В словах девушки есть доля истины», — вынужден был согласиться профессор, не желая разжигать конфликт. «Командуйте, молодой человек. Вы у нас полководец». «Давайте попробуем еще раз спуститься в метро, только на этот раз на востоке, так ближе выйдет». Под ногами хрустел сухой искрящийся снег, идти было легко и приятно. Алексей мысленно сравнивал, как тяжело было ходить зимой после катастрофы. Снегу порой наметало столько, что он доходил выше пояса. Каждый метр по такой дороге давался с огромным трудом, отнимал силы. В такие вылазки сталкер превращался в миниатюрный ледокол, двигающийся напролом через торосы. Правда, в отличие от ледокола, разрезать льды не приходилось, но и снег выматывал очень сильно. Алексей как-то слышал, что раньше частенько ругали работников коммунальных служб за то, что те не вовремя убирают снег, и ухмылялся. Сюда бы тех умников. Что бы они сказали, завязнув в сугробе по пояс, а не всего лишь по щиколотку. Наверное, даже не знали бы, как из такого вылезать. А если сзади еще дышит в спину кто-то из хищников, то уровень адреналина в крови просто зашкаливает. Тогда не то что лопаткой, а руками будешь снег копать со скоростью заправского экскаватора. И думать только о том, чтобы хищник тоже завяз в снегу. В общем, бегать доводилось в любую погоду, а сейчас это можно было назвать увеселительной прогулкой, если не думать о том, конечно, что прогулка может и не закончиться. Увлекаемые людским потоком, они спустились на станцию метро. Огромный зал, повсюду яркий свет, никаких следов копоти на белом потолке, темно-красная облицовка путевых стен. Исправно показывали время станционные часы. Все вокруг создавало ощущение необозримого простора, легкости. Даже на Октябрьской сейчас такого было не увидеть. Поговаривали, правда, что на СНМ до сих пор блюдут чистоту и порядок, сохраняя станции в том первозданном виде, в котором они находились на момент удара. Но доподлинно об этом могли сказать только сами жители СНМ. А распространяться на тему того, что касается их быта, они не любили. Появление поезда вызвало у отряда благоговейный трепет. Нет, в метро тоже оставались составы. На той же самой «Колоса» тоже имелся состав. Но там он застыл навеки, а здесь к станции подкатывал яркий грациозный красавец, сияющий огнями, без малейших следов коррозии, завораживающий до глубины души. Обдав находящихся на перроне людей тугим потоком теплого воздуха, поезд остановился. С легким шипением открылись двери, выпуская прибывших и приглашая занять места ожидающих. Сталкер с товарищами зашли в вагон, заняли практически весь один ряд сидений. Голос из динамиков оповестил, что следующая станция Московская. Поезд плавно тронулся, постепенно увеличивая скорость. Только вместо черного зева туннеля состав въехал в молочно-белую пелену. На людей навалилась безумная сонливость, с которой невозможно было бороться. Спустя буквально несколько секунд они уже мирно спали, а поезд мчался в неизвестность. Солнце клонилось к закату. Его лучи зловещим багрянцем скользили по разрушенным домам, искривленным деревьям, брошенной технике. Те же, в свою очередь, отбрасывали не менее зловещие тени, заставляя мир приобретать причудливые, ни на что не похожие очертания. Они стояли посреди улицы. С одной стороны пролегали знакомые трамвайные пути, по другую находилось одно из зданий общежития БНТУ. Вздох облегчения вырвался у всех практически одновременно. Если вокруг вновь были руины города, значит, они попали в свое время. Поезд чудесным образом прошел сквозь время и пространство, доставив своих пассажиров туда, где и должно быть их место. Непонятным было только то, почему они оказались на улице, да еще и на закате, если поезд вез их по подземке. На этот вопрос профессор сказал лишь только то, что от временных скачков можно ожидать чего угодно. И хорошо еще, что все вернулись в целости и невредимости, а не по частям, что тоже было весьма вероятно. Воздействие на время всегда неизменно влечет за собой какие-либо последствия. И сложно угадать, будет ли это нечто масштабное, или же какая-то бытовая мелочь, недостойная особого внимания. Не сговариваясь, как по команде, направились к подвалу в общежитии. Только сейчас люди почувствовали, насколько они устали за этот бесконечный день. Каждая мышца в организме не просила, она кричала об отдыхе, требовала его незамедлительно и по возможности подольше. Кроме того, передвигаться по ночному городу не хотелось никому. Слишком велик риск нарваться на какую-нибудь тварь, которую и в 10 стволов будет сложно отправить к праотцам. Днем, если и опасно, то хотя бы все спокойно и знакомо. Развели костер, но к еде никто даже не притронулся. Усталость оказалась сильнее чувства голода. Только Алексей сидел прямо на полу, положив руки на колени и смотрел в весело потрескивающее пламя. Тяжелые мысли роились в голове свинцовыми тучами, не давали покоя. Что будет дальше? Удастся ли проникнуть в лабораторию? Если да, то что они станут там делать? Но больше всего его мучил вопрос, зачем он тянет за собой остальных? Катя спасена, это самое главное. Рисковать людьми, чтобы попасть в гипотетическую лабораторию? Может, она уже давным-давно выгорела вся внутри и в природе не существует? В крайнем случае, хватило бы взять в попутчики одного тостера, с которым вместе съели, что называется, не один пуд соли. Оставшиеся пусть бы возвращались домой, в метро, вместе с Катей. Вдруг выйдет так, что он напрасно ее спас. В пути может всякое произойти. Если девушка погибнет, это останется на его совести до конца дней. Равносильно, как и смерть остальных, даже такого скользкого типа, как профессор. «Почему не спишь?» Мягкий голос девушки вывел сталкера из оцепенения. «Да так, задумался просто. Можно я тоже посижу вместе с тобой?» «Конечно». Алексей придвинул девушке кусок доски, чтобы та не сидела на сырой земле. Она благодарно кивнула, села, придвинувшись ближе к сталкеру. Минут 10 сидели молча, смотрели в огонь. Парень изредка подбрасывал куски досок в костер. Тот радостно вспыхивал, жадно принимался обгладывать полученную пищу. Наконец девушка повернула к сталкеру раскрасневшееся от жара лицо. «Я все хотела сказать тебе спасибо, но до сих пор как-то не получалось. Мы все бегаем, бегаем». «За что?» — не понял сталкер. «За то, что спас меня. Дважды. И если бы не ты, я бы вряд ли встретила маму. Спасибо, Леша». «Не за что. Разве можно было поступить иначе?» «Сам же видел». Девушка грустно улыбнулась. «Некоторые хотели совсем другого. К счастью, я не некоторые. Если бы пришлось бы все повторить заново, я бы поступил точно так же, не задумываясь. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что потянул тебя с собой в лабораторию. Надо было отправить тебя в метро вместе с ребятами. Там ты была бы с ними в большей безопасности. Сам бы с тостером пошел». Он парень смышленый. «А если бы ты не вернулся, каково бы было мне?» Сталкер надолго замолчал, не моргая, смотря в одну точку перед собой и немного наклонив голову. Катя не торопила его с ответом, и он в конце концов последовал. «Ты вспомни меня, когда майские грозы тишину разорвут высоко в небесах. Я прошу об одном, ты не лей горько слезы, отражением застыну в твоих дивных глазах. Просто вспомни меня, когда ветер заплачет, волны вздымая изумрудами трав. Я прошел сложный путь, но что это значит? Возможно лишь то, что я сдался, устав. Ты вспомни меня, когда звезды зажгутся, своим светом холодным пытаясь согреть. Я так сильно устал, что не в силах проснуться. Я не смог до конца ярко-ярко гореть. Ты вспомни меня под тоскливой луною. Я, быть может, вернусь звоном летних ручьев. Позабуду о том, как я спорил с судьбою, и снова поверю в силу сказанных слов. Ты вспомни меня, мне другого не надо. Я, возможно, останусь в сердце твоем. Твоя память навеки мне будет наградой среди бела дня и во мраке ночном». На глазах девушки навернулись хрусталики слез, поползли вниз, оставляя за собой мокрые дорожки. «Кто это написал?» «Мой отец. Очень давно, когда ему самому было лет 20, может, 25. Он как-то рассказал это стихотворение мне, вот я и запомнил, понравилось очень». «Мне тоже понравилось. Но знаешь, я не хочу, чтобы ты был просто воспоминанием. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом, живой». Девушка потянулась к сталкеру, чмокнула его в щеку. Засмущавшись, немного отодвинулась и добавила: «Ты хороший». «Благодарю. Но, немного перефразируя тебя, скажу, что некоторые совсем другого мнения. Так могут считать только те, у кого в душе не осталось ничего хорошего и доброго. Не стану с тобой спорить. Ты ведь не отправишь меня назад в метро, правда?» «Об этом стоило подумать раньше», — вздохнул парень. «Теперь уже поздно. Нам осталось дойти-то всего каких-то километра 3, не больше. Тем более там нас должна ждать твоя мама. Надеюсь, кстати, что с ней все в порядке. И мне почему-то кажется, что если ты не явишься к лаборатории вместе со мной, то от меня явно потребуют, чтобы я за тобой вернулся и не сводил с тебя глаз. А как ты думаешь, у нас есть хоть маленький шанс, что все получится?» «Об этом проще спросить у нашего великого ученого», — улыбнулся Алексей. «По крайней мере, он считает, что попытаться стоит. Ты же сама слышала его красноречивые рассуждения. Что же касается моего личного мнения, знаешь, если бы я не верил, что можно что-то изменить, меня бы сейчас здесь не было. Сидели бы мы сейчас в метро, в тепле и безопасности, пили грибной чай. И было бы глубоко наплевать на какие-то там лаборатории, эксперименты и прочую научную и не очень чушь. Но, как видишь, я сейчас здесь и с тобой. А это значит только одно – мы пройдем этот путь до конца и приложим все усилия, чтобы наше дело выгорело. Иначе зачем это было все начинать?» «Ты и правда очень хороший». Катя поднялась со своего места, еще раз поцеловала парня в щеку. «А теперь давай ложиться спать. Ведь неизвестно, что нас будет ждать завтра». Сталкер не стал спорить. После разговора с девушкой плохие мысли как-то сами по себе спрятались куда-то в глубину сознания, больше не тревожа разум и сердце. Со спокойной душой Алексей провалился в сон.